Эпилог. 5 лет спустя. «Дамьен, имей совесть!» Я смотрела в безмятежное лицо демона, который держал за руку моего сына, и пыталась воззвать к его здравому смыслу. «Майкл еще совсем маленький, не нужно таскать его в Нижний мир, даже если он сам тебя вызвал». «Лилиана, в том-то и дело, что он меня не вызывал!» Радостно улыбнувшись, заявил этот демонюка, который по чистому недоразумению стал-таки крестным по магии моего сына. После того, как я рассказала Марку и Роберту историю моего похищения и знакомства с демоном, решено было с ним пообщаться и познакомиться. Зная имя демона, его легко вызвать. Вот Дамьена и вызвали. И общение этих троих прошло очень насыщенно. Мужчины умудрились подраться, помириться, напиться и дать клятву вечной дружбы. И если поначалу я переживала и пыталась как-то помешать вакханалии, которую они устроили, то потом просто закрыла личные покои королевской семьи и никого в них не пускала, пока эти трое не угомонились. Я лично отобрала у них все спиртное в первый же день. Не помогло. Они его все равно где-то нашли, как и закуску. Это потом до меня дошло, что Дамьен просто ходил за всем этим к себе в Нижний мир. Но я же ведьма, а потому не стала им больше мешать. Дала им покуролесить 3 дня, а потом дождалась, когда они проснутся, и под перезвон в их головах подробно рассказала, где и когда они были неправы. А еще пожаловалась, что пока они отдыхали, в замок прилетал какой-то молодой дракон и здорово чуть всем не сообщил, какую, оказывается, прекрасную ведьму взял в жены сын глава их клана. Вот получилась бы шикарная новость. Только экстренно насланное на него заклинание с иканием сумело спасти ситуацию. Тогда Дамьен пообещал, что лично сделает мне такой амулет сокрытия сути, что ни одна ящерица и даже демон не поймут, что я ведьма. И все это только с одним условием, чтобы я замолчала. Честно говоря, я тогда больше не собиралась играть на их похмельных нервах. Но от такого подарка не отказалась. Дала им напиться антипохмельного зелья и лично принесла горячий бульон. Амулет Дамьен так мне и не сделал. Зато разработал специальную магическую татуировку из демонических рун, которая теперь защищает меня от любопытных и неосторожных взглядов. Жаль, только компоненты для ее чернил Марку и Дамьену пришлось добывать из самых сильных монстров Нижнего мира. Хорошо, что я узнала об этом, когда татуировка уже была нанесена на мое солнечное сплетение. То есть, как это не вызывал? Наконец дошло до меня, что сказал Дамьен. От нехорошего предчувствия спина заныла сильнее обычного. Он сам ко мне пришел. Помнишь, я давал вам рисунок пентаграммы, благодаря которой можно проникнуть в Нижний мир? Так вот, он его случайно нашел, сам нарисовал пентаграмму и навелся на меня пометки, которые я ему оставил на всякий случай. Очень талантливый мальчик. На всякий случай, значит? Случайно? Я начинала понимать масштаб катастрофы. Мой сын в 5 лет сам научился проваливаться в Нижний мир. Лилиана, не нужно так нервничать. Ты вообще-то беременна, и твоей дочери вредны такие сильные негативные эмоции. Начал отступать от меня Дамьен. Я тебя прибью, демонюка несчастный. Сейчас я и в самом деле готова была придушить гада, который обучил моего сына таким выкрутасом. И не нужно мне рассказывать про случайное стечение обстоятельств. Не верю. Дядя Дамьен, беги! Сознанием дела заявил Майкл и с гордостью показал мне ладонь, на которой я увидела маленький шрамик. Мама, представляешь, я сегодня сражался с настоящим монстром, и он оставил мне шрам. А дедушка подарил мне в честь этого нефритовую статуэтку. Вот! И показал мне маленького нефритового воина с мечом в руке. Я теперь буду собирать свою нефритовую коллекцию. Молодец, сынок. Я очень редко его ругала, особенно за то, в чем виноват совсем не он. Посмотрела на Дамьена и ласково улыбнулась. «Это был всего лишь пес моего деда», — оправдывается демон. «И поцарапал он случайно». «Демонический пес твоего деда», — уточнила я, шаря по столу в поисках ножа или хотя бы вилки, и метнула в Дамьена первое, что там обнаружила. Бегать за шустрым демоном на 9-м месяце беременности проблематично. «Лили, ну я же его крестный по магии, мне нужно его обучать, а вы вызываете меня крайне редко, а я, между прочим, очень трепетно отношусь к своим обязанностям», — уклонился от вилки Демьян. «Я тебе покажу обязанности». Я ухватила нож, но внезапно ощутила, что у меня отходят воды, и поправилась. «Потом покажу». «Что?» — не поверил своим ушам демон. Майкл серьезно на меня посмотрел, подошел и взял за руку. «Мамочка, не волнуйся, я с тобой». «Спасибо, сынок». «А что происходит?» Дамьен переводил озадаченный взгляд с меня на сына. «Рожаю я, вот что происходит. Потом поблагодаришь мою дочь за то, что спасла тебе жизнь». Проворчала я и увидела, как у еще одного представителя мужского пола в глазах появляется дикое желание бежать, спасать и махать крыльями. Неважно, куда и зачем. Главное — махать. Еще 27 лет спустя. «Мама, отец, я хочу вам сообщить важную новость». Мы с мужем переглянулись, и у меня заколотилось сердце. Что же сын хочет нам рассказать, да еще с таким торжественным выражением лица? Майкл неожиданно прилетел к нам на обед, что в последнее время случилось редко. Сначала его не отпускали из армии, а потом брат назначил его ректором Академии магии. Поначалу я этому обрадовалась, а потом поняла, что Академия отнимает у него все время, в том числе и личное. Я даже начала переживать, что такими темпами сын женится только через лет 10. Дочка родилась у меня драконица и уже встретила своего дракона. Несколько лет назад они сыграли пышную свадьбу. Я была очень рада еще и тому, что она нашла себя в юриспруденции, и они с мужем решили остаться в нашем королевстве. Тем временем Майкл с очень серьезным видом продолжал. «Сегодня вечером я вас познакомлю со своей невестой. Сразу предупреждаю, она ведьма, и я не потерплю к ней плохого отношения из-за этого». Мы с Марком одновременно хлопнули глазами. «Понимая, что драконы никогда раньше не связывали судьбу с ведьмами, но Матильда — моя истинная пара, и я очень надеюсь, что вы полюбите ее так же сильно, как я». Сказал и посмотрел на нас так пристально, что я даже не сразу нашлась с ответом. «Да, никогда такого не было, и вот опять. Дорогая?» — приобнял меня за талию Марк. «Кажется, мы немного перестарались с конспирацией». «Кажется, да». Взгляд Майкла стал настороженным. «Вы сейчас о чем?» «Пойдем, сынок. Нам с мамой нужно кое-что тебе рассказать, и не переживай. Привози вечером свою ведьму. Мы будем очень рады с ней познакомиться». А я улыбнулась, взяла сына под руку и подумала о том, что, похоже, скоро увижу еще одного мужчину, который резко захочет бежать, спасать и усиленно махать крыльями. Конец. Дорогие читатели, вот и подошла к концу история Лилианы и Марка. Надеюсь, вам понравилось, и у вас остались только хорошие впечатления после прочтения. Буду рада видеть вас среди своих подписчиков. Кому интересна история Майкла и то, как он познакомился со своей ведьмой, а это было весело, и вы сразу поймете, что яблочко от яблони падает недалеко, приглашаю вас заглянуть в книгу «Все ведьмы-стервы» или «Ректору больше не наливать». У меня есть еще одна веселая полная приключение история по миру ведьм, где вы сможете встретить демонического пса, модницу-ведьму, некроманта с утонченным посохом и многочисленные тайны, которые стоит разгадать с ее героями. Все ведьмы-стервы или темных принцев мы не заказывали. История Дамьена еще одной необычной ведьмочки сейчас пишется и скоро появится на сайте. Она называется «Все ведьмы-стервы» или «Демона мы не вызывали». Знаю, что многим интересно, если история Роберта и Минервы есть, но она зашифрована в историях трех ведьмочек цикла «Все ведьмы-стервы» и раскрывается постепенно. Будут ли еще истории по этому миру? Возможно. Я усиленно над этим думаю. Все истории цикла «Все ведьмы-стервы» можно читать отдельно и в разнобой, но по порядку будет интереснее. Люблю вас и обнимаю. Катя Цвик.